Что его беспокоит? Он всегда так расстраивается, когда слышит плохие вести о той женщине в тюрьме. Мельник был озадачен. Тебе действительно не стоит упоминать о ней, мать. Но он всегда интересуется этим. И ты это знаешь. Я просто не могу его понять. С чего бы это такому сильному мужчине так расстраиваться из-за этих упрямцев, сидящих в тюрьме? Они сами виновны в том, что страдают. Мельник продолжал есть, ничего не отвечая. А может быть, он просто очень чуткий человек. Он всегда был таким добрым и отзывчивым, сказала его жена задумчиво. С опущенной головой и тяжелым сердцем Павел отправился назад, на мельницу. Найдя уединенный уголок, он разрыдался. Невыносимо думать о своей любимой, испытывающей невыразимые страдания, вызванные этой новой болью. «Ах, Ян!» — кричало его сердце. «Господи, зачем ты допускаешь это?» Мучительные мысли проносились в голове ошеломленного Павла. В то время, как он пытался смириться с этим новым ударом. Затем у него родился план. Он должен что-то предпринять. Ему следует с кем-то поговорить. Он попытается выяснить, что произошло с Яном. Он не сможет оставаться на мельнице целый день и скрывать свое горе. Плеснув на лицо холодной воды, Павел уверенным шагом направился к дому. Глубоко вздохнув, он зашел в дом и обратился к мельнику. «Могу ли я быть свободен остаток дня? У меня есть кое-какие дела, которые мне нужно сделать». Почесав голову, мельник на минуту задумался. «Да, можешь. Думаю, сегодня я справлюсь один». Спустя некоторое время вечером этого же дня Павел сидел в своей комнате. При свете свечи он начал писать письмо Клаве. Вздохнув, Павел отложил перо в сторону. Он взял письмо и снова перечитал его. Ах, как тяжело было найти подходящие слова для того, чтобы утешить его любимую. В то время, когда его собственное сердце кровоточило. Да пребудут с тобой в этот час Божья любовь и утешение. Это моя сердечная молитва за тебя, моя избранная жена. И я хочу, чтобы ты знала, что мне стало известно о том, что у тебя забрали Яна. Я пытался выяснить, кому его отдали, но мне не удалось ничего узнать. Они, конечно, захотят скрыть этот факт, чтобы никто не узнал о нем. Все это очень печалит меня и приносит огромную боль моему сердцу, особенно когда я думаю о тебе, заточенной в тюрьме, борющейся с суровым искушением и отчаянием. Я представляю, как мучительно все это для тебя, ибо знаю, как сильно ты любишь всех наших детей. Я едва ли могу вынести мысль о том, что Яна отдали в руки чужих людей. Кто научит его бояться Бога? Ах, моя дорогая Клава, я с трудом пишу тебе, ибо слезы застилают мне глаза. Мужайся и храни свою веру. Павел сказал: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо знаю, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Поразмышляй над этим, Клава. Там, на небесах, не будет никаких слез и никакого горя. Это мое пожелание и молитва за тебя. Я уже начинаю желать, чтобы ты увидела славу небес при всей моей любви к тебе, и при том, как бы мне хотелось тебя увидеть, я не желаю, чтобы ты вернулась ко мне, отрекшись от веры. Я хочу поделиться тем, что служит для меня огромным утешением, когда я думаю о Яне. В Писании говорится: «Вот наследие от Господа дети. Ян принадлежит Богу. Он дал его нам и теперь допустил, чтобы его у нас забрали. Поэтому мы должны поручить его Господу, который в силах позаботиться о нем. Мы должны молиться о том, чтобы Бог уберег и защитил его. Много может усиленная молитва праведного. Я знаю, что ты всем сердцем любишь свою семью, и что ты ни за что на свете не оставила бы ее добровольно. Но ради Христа ты была вынуждена это сделать. Но нам никогда не было гарантировано, что мы проживем вместе всю жизнь здесь, на земле. Когда-нибудь мы все должны будем умереть и расстаться. Не думай, что мне легко от того, что нашу семью разрушили. Я пишу все это для того, чтобы ободрить в этом великом испытании и себя так же, как тебя. Вспомни об Иове и обо всех тех способах, которые использовал дьявол, пытаясь заставить его проклясть Бога. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Еще напомню тебе твой любимый псалом: «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Написано мною, Павлом, твоим мужем и братом Господи. Начался еще один длинный день. Клава тихо сидела возле стены, рассеянно о чем-то думая. Трудно было придумать, чем занять эти долгие часы, кроме как раздумьями. И всякий раз ее мысли обращались к Яну. Что он сейчас делает? Она представила, как он просыпается в чьем-то доме и как о нем заботится чужой человек. Где он? Рады ли ему и любят ли его там? Хорошо ли эти люди с ним обращаются? Плакал ли он еще за ней? Или, может быть, уже забыл ее? Она была уверена в том, что он скоро ее забудет, если еще не забыл. Ах, какую сильную боль все это причиняло ей! Ян мог обо всем забыть, а она — нет. Перестанет ли она когда-нибудь плакать? До сих пор она никогда не осознавала, насколько Ян наполнял ее дни бодростью и жизнерадостностью. А теперь его не было. Время, казалось, остановилось. Один бесконечный день сменялся другим в утомляющей монотонной последовательности. Павел встретил новый день с тяжелым сердцем. Он чувствовал себя истощенным, уставшим и крайне измученным. Он провел бессонную ночь. Он молился до тех пор, пока у него не стало слов. Он пролил море слез. Его разум был над решением бесчисленного количества вопросов. Сегодня Клавдия должна была умереть. Герцог Альфский издал указ об очищении тюрем от еретиков. Когда в окно заструился утренний свет, Павел достал последнее письмо Клавы к нему. Оно должно было утолить его неудержимое стремление поговорить с ней. Он получил это письмо несколько дней назад. Конечно же, с тех пор она не изменила своего решения. Прочитав его, он получил подтверждение, что она твердо решила оставаться верной до смерти, которая становилась все более вероятной. Павел знал, что не сможет пойти и присутствовать при казни своей жены. Увидеть ее горящей было превыше его сил. Ужасных картин, созданных его воображением ночью, было достаточно. Но как бы тяжело ему ни было, ему придется как-то пережить эти утренние часы. Напряженный, несмотря на бессонную, посвященную размышлениям и молитвам ночь, он решил приступить к работе. Зайдя на кухню, он попытался пожелать хозяевам доброго утра. Оторвавшись от помешивания овсянки, жена мельника подняла голову, чтобы ответить на его приветствие. Павел с трудом заставил себя позавтракать. Сегодня как никогда ему были нужны силы. «Павел, утром я иду смотреть на казнь этой женщины. Представить себе не могу, как человек может быть таким упрямым. Я должна увидеть ее сама. Хочешь пойти со мной?» Павел прокашлялся. «Да нет, мне не хочется смотреть на это. Но не могли бы вы внимательно за всем наблюдать, а потом, когда вернетесь, все рассказать мне?» «О, да, конечно. А теперь мне пора, так как я хочу прийти туда пораньше». Надев на ноги свои деревянные башмаки и повесив на руку корзину, она поспешно вышла из дому и зашагала по улице. Для Павла это утро тянулось долго. Обращаясь в молитве к Богу, он продолжал трудиться, но сделал очень мало. Его мысли были слишком далеко, чтобы он мог нормально работать. Когда, наконец, наступил полдень, он с облегчением вздохнул. Павел вместе с мельником шел по направлению к дому, с волнением и нетерпением ожидая, и в то же время боясь того, что скажет жена мельника. Как сможет он вынести такой ужасный рассказ? Но он должен знать, осталась ли Клавдия верной. Он с беспокойством наблюдал за женой мельника. Она же не заставила себя долго ждать. Тебе следовало бы пойти утром со мной. Прежде всего, я отправилась в тюрьму. Перед входом стояла группа людей, и мы слышали, как за Клавдией, так ее звали, пошли, чтобы отвезти ее на казнь. Когда ей сказали, куда ее ведут, она начала петь. Ее пение было таким красивым, и она оказалась такой счастливой. Я никак не могу этого понять. у нее, должно быть, помутился рассудок. И она не понимала, что ей говорили. Это единственное объяснение, которое я могу найти. Сказала жена мельника, озадаченно качая головой. Она пела какую-то песню. Кого мне бояться? Кто-то сказал, что это псалом из Библии. Вы видели, как ее казнили? Павлу не терпелось узнать все. О, да, мы шли за ними, когда ее и мужчину по имени Генрих вели к рыночной площади на место казни. Они оба выглядели такими счастливыми и довольными. Можно было подумать, что они направляются на свадьбу или на пир. Их руки были связаны, а рты закрыты кляпом. Если бы им не закрыли рты, я уверена, что Клавдия бы пела. Я еще никогда не видела никого таким счастливым. Ее глаза просто сияли. Жена мельника была в недоумении от всего этого. Она продолжала рассказывать, забыв про обед. Так вот, когда мы пришли на место казни, там уже стоял эшафот. На нем было два столба с разложенными вокруг на них дровами. Клавдия и мужчина поднялись на них, а дальше я не могла смотреть. Все так было тихо и спокойно. Ее голос задрожал, и глаза наполнились слезами. Почувствовав себя неловко, она быстро смахнула с глаз слезы и закашлялась. «Не знаю, почему это так на меня действует. Они казались такими счастливыми и невинными. Если бы они только не были такими упрямыми, когда их привязывали к столбу!» Клавдия закрыла глаза и подняла свои связанные руки к небу. Наверное, она молилась. Она выглядела такой спокойной, радостной и умиротворенной. Жена мельника в недоумении снова покачала головой. Она не сопротивлялась. Казалось, будто она просто заснула. Это была вся история. Я не могу понять, почему такие хорошие люди были так упрямы. Снова повторила в полном недоумении жена мельника. Павел больше уже не мог сдерживать свои чувства. На этот раз он не пытался скрыться из виду, когда из его глаз потекли слезы. Это было таким облегчением узнать, что Клавдия осталась верной Господу и что теперь ее страдания закончились. Он расскажет своим друзьям правду, независимо от того, какими будут последствия. Когда он снова овладел своим голосом, он сказал: «Та, которую вы видели сожженной сегодня утром, была моей любимой и очень разумной женой». Мельник и его жена были потрясены. Что? Жена мельника не верила своим ушам. Ослабев, она опустилась на стул и, раскрыв рот, уставилась на Павла. Да, это была моя жена, и она была в своем уме. снова сказал Павел. Твердое намерение защищать истину стерло в настоящий момент весь страх и чувство горя. Я разделяю те же убеждения и веру, за которые она отдала свою жизнь. Мельник и его жена едва ли могли постигнуть еще одну ошеломляющую новость. Они безмолвствовали. Когда ее арестовывали, инквизиторы искали меня, но я бежал, и они забрали ее. Я приехал в этот город, потому что моя жена сидела здесь, в тюрьме. Постепенно для мельника и его жены все стало становиться на свои места. Только теперь им стало понятно, почему Павла так тревожили те события, о которых рассказывала жена мельника, возвращаясь домой с базара. Павел сел за стол, и мельник последовал его примеру. Павел попросил Бога о мудрости. С чего ему начать? Он взглянул на жену мельника. Вы рассказывали нам о том, какой счастливой и умиротворенной была моя жена. Только Господь дал ей этот мир и счастье, потому что она была послушна Его слову и доверяла Ему. Павел встал и поспешил взять свою Библию. Затем он вернулся на свое место и начал перелистывать знакомые, потрепанные страницы. Он рассказывал о священниках, об Иисусе Христе, о теле Иисуса Христа, которое было принесено в жертву за грехи человечества единократно. Рассказал о том, как чудесно знать, что и сегодня Господь Иисус Христос является посредником между человеком и Богом, и что сегодня каждый может смело приходить к Нему в молитве, не обращаясь к священникам, и что Бог слышит их. Мельник и его жена медленно кивали головами. Да, они понимали, о чем говорит Павел. Вдруг жена мельника нерешительно сказала: «Она действительно встретила свою смерть умиротворенной. Она совершенно не испытывала никакого страха. Я бы так не смогла. У нее, должно быть, было нечто такое, чего нет у нас». Павел энергично кивнул. «О да, у нее в душе был мир, который может дать только Христос». Они все еще продолжали и продолжали говорить. Павел многое читал из Писания, и мельник со своей женой его внимательно слушали. Часы пролетали незаметно. Солнце уже садилось за горизонт, когда мельник отрывисто сказал: «Я тоже желаю иметь такой мир, с которым умерла твоя жена». Его жена лишь ждала, пока он скажет это первым. «Ах, Павел, и я тоже хочу этого!» «А вы понимаете, чего это может вам стоить?» Предостерег их Павел. «Это может стоить вам жизни, как это произошло с моей женой. Жизнь ваша не будет легкой. Но я могу вам обещать, что вы будете иметь Божий мир». «Павел, я тоже хочу быть готовой встретиться с Богом в мире, так как твоя Клава», сказала жена мельника. Ангелы возрадовались на небесах, когда мельник, его жена и Павел преклонили колени в молитве. Еще две души нашли спасение в Иисусе Христе. Thank you. Эта правдивая история произошла в 1530 году. Большинство действующих лиц в книге были подлинны. Показания допросов были заимствованы в основном из записей различных допросов. Павлу так никогда и не удалось узнать, что произошло с Яном. Мельник и его жена приняли крещение и вскоре после этого также присоединились к числу гонимой церкви. Гонения на истинных христиан продолжались во Фландрии на протяжении еще многих лет. Что ты знаешь о вечности, о бессмертной душе? Если бы ты только знала, что мы сегодня видели, возвращаясь со школы! Закричала Анечка, войдя в комнату. А что именно? Спросила мама. Такого маленького человека, как 8-летнего мальчика. У него даже была борода, и на нем были длинные брюки. А ботинки казались большими для него, и шляпа была натянута до самого носа. У него был большой горб, и на него смешно было смотреть, как он волочится по улице. А трость, которую он держал в руке, была больше его самого. Хотя это была обыкновенная трость, нисколько не больше папиной. «Ну, я думаю, доченька, что ты нисколько не насмехалась над этим несчастным человеком.

23 стих. «На всяком месте, очи Господни, они видят злых и добрых». Твой поток живой.